Она стояла, не двигаясь, скованная ужасом. Кезим поднял еще раз пистолет, решив прицелиться получше. Он понимал, что это его последний шанс, но в этот момент Стольников выскочил из-за машины. «Стой!» — громко крикнул он. «Стой, сукин сын!» Кезим оглянулся и опять выстрелил в своего бывшего товарища. Тот не успел увернуться, и пуля попала ему в плечо. Он упал на асфальт. Девушка, увидевшая, как предатель стреляет в Стольникова, вдруг поняла, что они не могли быть заодно, и побежала в сторону автобусной стоянки. Милиционеры были уже совсем близко. Кезим выругался и побежал к автомобилю бандитов. Он вскочил в машину, ключи были на месте, дал резкий задний ход. «Стой!» — кричали всполошенные милиционеры, тоже доставшие оружие. «Стой!» — тебе говорят. Они видели, как принц разворачивается. Один из них сделал выстрел в воздух, а затем дважды выстрелил в уходившую машину и лишь после этого подбежал к раненому Стольникову. «Не шевелиться!» — закричал он, наставив на него пистолет. Он решил, что это обычные бандитские разборки. Собственно, он был прав. И ему было все равно, кто и почему стрелял друг в друга. «Лежать!» — закричал он, видя, как Стольников пытается встать. «Нет!» — крикнул Стольников, бледный от потери крови. «Не меня! Я никуда не убегу! Найдите девушку! Она побежала в ту сторону! Найдите ее!» «Какая девушка?» — не понял офицер. Его напарник тоже наставил пистолет на лежавшего на земле Стольникова. «Найдите девушку!» — крикнул тот. «Быстрее, она может убежать!» «Ну, молчи!» — сказал первый. «Ты лучше молчи! А то я и так с трудом себя сдерживаю, чтобы не прострелить тебе голову. Ты лучше молчи, парень. Вчера твои друзья убили двоих наших. Ты меня не зли, а то я случайно спущу курок». Стольников закрыл глаза. «Теперь мы хотя бы знаем, кто предатель», — подумал он. Глава 26. Все знали, что Адалят Махмудбеков обычно остается в ресторане «Серебряное копье», рядом с которым стоял двухэтажный дом владельца ресторана. Но на ночь гости уезжали обычно к себе, благо купить квартиру в городе к этому времени не составляло особых хлопот. Но квартиру Исмаила Махмудбекова ремонтировали, а его младший брат все никак не мог собраться купить квартиру в Москве, так как имел дома в Стамбуле и в Тегеране. Именно поэтому Адалят, собиравший людей обычно в ресторан к своему земляку и члену группы его старшего брата, ездил на ночь в Метрополь, где снимал номер. Но именно в эти последние два дня, когда все должно было решиться, Адалят не покидал здание ресторана, предпочитая оставаться в доме своего земляка. Ресторан, имевший вокруг основного здания свой парк, контролировался и охранялся боевиками его старшего брата. Именно к нему и подъехали в полночь Цапов и Рустам Керимов. Охранники, недовольно ворча, пропустили незваных посетителей к ресторану только тогда, когда Цапов показал свое удостоверение. Но предупредили хозяина ресторана и его гости о том, что к ним едут незваные визитеры. Когда машина подъехала к основному зданию, там уже стояли трое молодых людей, не скрывавших оружия. Получить разрешение на открытие частной сыскной компании или детективного агентства теперь не составляло труда. А, соответственно, оформлялись и документы на право ношения оружия. Цапов вышел из машины, недовольно глядя на вооруженных охранников. «У вас здесь целый парад», — пробормотал он. «Только вам нужно маршировать перед зданием ресторана». Охранники молчали. Рустам, вышедший следом за своим временным напарником, двинулся за ним. Они вошли в основное здание, прошли коридорами, поднялись на второй этаж. Их провели в большую комнату, где сидели за столом сам Адалят и хозяин ресторана. «Садитесь», — показал Адалят на стулья, стоявшие перед столом. «Говорят, сам подполковник Цапов приехал, знаменитый человек». «Так это ты, подполковник?» «Это я», — кивнул Цапов, усаживаясь напротив Махмудбекова. «А мне говорили, что приехал младший брат Исмаила, который, правда, не такой способный, как его старший брат, но старается показать всем, что значит не меньше старшего —